вами, парни, не бойтесь, обнимите их сзади. Раскачаем клуб сегодня вместе с вами, пусть все знают, как мы отдыхали. Будущие мамы, хвастайте телами, парни, не бойтесь, обнимите их сзади. Раскачаем клуб сегодня вместе с вами, пусть все знают, как мы отдыхаем. Этой ночью с пятницы на понедельник тратим время, сливая килограммы денег. После небольшого перформанса на сцене восседая в клубе с моделью на коленях, бэйби. Объяснишь, научишь, почему вы любите, чтоб вас считали с***ками. Знаю, что ты не такая, зажигаем, выбирай коктейли в баре, да. И пусть мешает, нас не раздражает. Жарко, но не душно, я фристайлю. Чушь тебе в уши, чувствуешь мой жар. Ты меня хочешь тоже, очередь в чиллаут. Большой диван из кожи позже. Этой ночью некуда спешить, мы возбуждены и молоды. Впереди вся жизнь, двигай всем, чем тебя мама смогла наградить. Все думают сегодня, будто рождены тусить. Будущие мамы, хвастайте телами, парни, не бойтесь, обнимите их сзади. Раскачаем клуб сегодня вместе с вами, пусть все знают, как мы отдыхали. Будущие мамы, хвастайте телами, парни, не бойтесь, обнимите их сзади. Раскачаем клуб сегодня вместе с вами, пусть все знают, как мы отдыхаем. Красотки в минимальных платьях ласкают взглядом, как металлоискателем. Что примечательно, ищут приятели. Игра обещает быть занимательной, да? Ищите нас в списках VIP. Не там, где диско, где рэп и R&B, где киса к себе примеряют коты. А кискам нужны те, у кого карманы не пустые. У меня проблема, купюр котлета. Помоги мне, бэйби, за ночь все истратить это. Летим, клубимся в дым. О том, кого как зовут, на завтра может и не вспомним. Формы, обтянутые тканью, глядя на них, бэйби, хочется сказать: мама, тебе надо сниматься в рекламе с этими пузырями, что так красиво искрятся в моем бокале. Будущие мамы, хвастайте телами, парни, не бойтесь, обнимите их сзади. Раскачаем клуб сегодня вместе с вами, пусть все знают, как мы отдыхали. Будущие мамы, хвастайте телами, парни, не бойтесь, обнимите их сзади. Раскачаем клуб сегодня вместе с вами, пусть все знают, как мы отдыхаем. Пусть все знают, как мы отдыхаем, скажите горячо. Пусть все знают, как мы отдыхаем, скажите горячо. Пусть все знают, как мы отдыхаем, скажите горячо. Пусть все знают, как мы отдыхаем, скажите горячо. Пробираю до нутра низов частоты. Свежий воздух, стены мокрые от пота. Кто ты? Можешь сама придумать имя. Танцпол охватил пожар, мы в его середине. Украшение строптивы, я и сеньорина. Мне очень нравится ее сережка в пуповине. Ее неприличный взгляд и силуэт, спортивная эйфория. Подогрета, как после текилы. Покажи, что ты умеешь, я смотрю отсюда. Покажи себя, не бойся, ревновать не буду. Не стесняйся и с собой пригласи подругу. Еще ночью, еще рано уезжать из клуба. Мы с тобою раскачаем это место. Своим танцем поджигаешь подо мною кресло. Твое тело оживляющее средство. Когда мы отдыхаем в зале тесно. Будущие мамы, хвастайте телами, парни, не бойтесь, обнимите их сзади. Раскачаем клуб сегодня вместе с вами, пусть все знают, как мы отдыхали. Будущие мамы, хвастайте телами, парни, не бойтесь, обнимите их сзади. Раскачаем клуб сегодня вместе с вами, пусть все знают, как мы отдыхали. Пусть все знают, как мы отдыхаем, скажите горячо. Пусть все знают, как мы отдыхаем, скажите горячо. Пусть все знают, как мы отдыхаем, скажите горячо. Пусть все знают, как мы отдыхаем, скажите горячо. Лига пим-пим. Лига пим-пим.